Глава 12. Тощие и смуглые дикари чем-то напоминали людей, обитавших на Средиземноморском побережье. Тем не менее, Анана не могла соотнести их язык с кем-нибудь из известных ей наречий. Очевидно, их предки говорили на диалекте, который угас после экспансии европейцев и семитов на берегах Средиземного моря. В отличие от других воинов, вождь носил юбку из сыромятной кожи, остальные мужчины довольствовались юбочками из перьев. Лица дикарей были украшены тонкими костяными палочками, вставленными в носовые перегородки. У многих на груди вместо ожерелий болтались высушенные кисти человеческих рук. Седла украшали черепа людей и животных. Анану связали и, едва не утопив, переправили на другую сторону канала. Когда пленницу бросили на землю, на нее тут же набросились женщины. Те, что помоложе, били ее руками и ногами, а более зрелые матроны сдирали с нее джинсы и ботинки. Через минуту избитая и совершенно голая Анана провалилась в черноту беспамятства. К вождю, шатаясь, подошел мужчина, которого Анана лишила двух пальцев. Он морщился от боли и прижимал к груди изуродованную кисть. Предводитель выслушал его просьбу и покачал головой. Воин пытался настаивать, но вождь велел ему замолчать и успокоиться. Уртона и Макей, сутулясь, сидели на земле. Оба выглядели еще жальче, чем Анана. Вождь забрал себе топор и рог. Его жена, отобрав у товарок одежду пленницы, влезла в потертые джинсы. К счастью, она не обратила внимания на нож во внутреннем кармане. Она натешила себя надеждой, что дикарка не станет проверять увесистую выпуклость на штанах. Впрочем, зная, что человеческому любопытству нет предела, она уже смирилась с потерей. Когда после долгих споров туземцы закончили раздел трофеев, вождь громко отдал какой-то приказ. Убитых воинов отвезли на волокушах за милю от лагеря. Оставив с пленниками надежную охрану, все племя ушло провожать погибших сородичей в последний путь. Церемония длилась полчаса. Мужчины выли, женщины плакали, шаман скакал под грохот тыквы, заполненной галькой и костями. А потом, пропев несколько заунывных песен, туземцы вернулись к каналу. У Ананы немного отлегло от сердца. Эти люди не ели своих сородичей, а значит, не были каннибалами. Жена одного из погибших воинов со свирепыми криками бросилась к пленнице. Растопырив пальцы, она вознамерилась было расцарапать незнакомке лицо, но, лежа на спине, Анана ударила ее ногами в живот. Все племя зашлось от хохота, наслаждаясь криками и муками корчившейся женщины. Отдышавшись, вдова вскочила на ноги и попыталась возобновить атаку, но вождь велел двум воинам оттащить ее. К тому времени наступил день. Наскоро перекусив мясом животных, убитых Уртоной, несколько воинов отправились в дозор на равнину. Остальные неторопливо и обстоятельно набивали животы. Приправой к сырому мясу служили орехи и ягоды, которые хранились в сумках из сыромятной кожи. Пленным не дали ни крошки. Впрочем, Анана не горевала об этом. Она ела несколько часов назад, а жестокие побои не прибавили ей аппетита. Безразличие дикарей даже немного порадовало ее. Если бы они собрались съесть своих пленников, то постарались бы их сначала откормить, но на это потребовалось бы время, а время работало на нее. Следующая мысль подпортила ей настроение. Возможно, туземцы решили поберечь их на ужин и потому удовольствовались пока мясом животных. Утирая кровь с бороды и подбородка, к Анане подошел вождь. Его длинные волосы были собраны на макушке узлом, в которых торчали два красных пера. На грудь свисало ожерелье из человеческих пальцев. В пустой глазнице копошились мухи. Он остановился над ней, рыгнул и окриком созвал к себе все племя. Когда дикарь снял юбку, она не стала дурно. Племя вопило от восторга, подбадривая вождя и выкрикивая непристойности, которые Анана, к счастью, не понимала. А потом он сделал то, что она и предполагала. Понимая, что сопротивляться бесполезно, Анана неподвижно лежала на спине. Пока он кряхтел и тужился, в ее уме возникли 6 способов, которыми она могла его убить. Осталось надеяться, что когда-нибудь у нее появится возможность воспользоваться одним из них. Когда вождь встал и с довольным хохотом надел юбку, к пленнице подбежал шаман. Он тоже был не прочь поразвлечься. Но вождь оттолкнул его и что-то сердито прокричал. Возможно, он объявил ее своей собственностью. Анана облегченно вздохнула. Ей по горло хватило вождя, а шаман выглядел еще более грязным и омерзительным. Чуть позже она встала и подошла к Уртоне. Тот отвернулся от нее с гримасой отвращения. «Вот так, дядя», — сказала Анана. «Можешь радоваться, что ты не женщина». «Я всегда гордился этим», — ответил тот. «Скажи, почему ты не бежала? Почему не боролась из последних сил? На твоем месте я бросился бы в канал и утонул, но не дался бы на поругание». Он презрительно сплюнул и покачал головой. «Подумать только, Леблябий обесчестил властительницу. Мне даже странно, что ты еще не умерла от стыда». Уртона замолчал и криво усмехнулся. «Но ты, наверное, привыкла спариваться с леблябиями. У тебя и чести не больше, чем у обезьяны». Анана ударила его ногой в челюсть, и он пришел в себя лишь через 2 минуты. Излив свою ярость, она почувствовала себя немного лучше. Вот так бы она хотела ударить и вождя, причем не только в челюсть. «Если бы не ты и не орк, я бы не оказалась в этом бардаке», — сказала она стонущему дяде, и, пропустив мимо ушей его проклятие, повернулась и ушла. А потом племя двинулось в путь. Мясо вместе с грудами шкур сложили на волокуши, караван вытянулся в линию. Впереди, на гнедом муссоиде, ехал вождь. Поскольку нападение слева было невозможно, весь эскорт выстроился справа. За 3 часа до сумерек каравану присоединились дозорные, которых утром послали на равнину. Анана не понимала их слов, но догадывалась, что, высматривая врагов, эти воины поднимались на одну из гор. Судя по их виду, они никого не заметили. Почему же племя двигалось по ночам? Анана полагала, что причиной тому была сезонная миграция. Эти люди хотели первыми пробраться на побережье, однако у других племен могли возникнуть похожие идеи. Естественно, начиналась конкуренция. Туземцы спешили, двигаясь к морю и днем, и ночью. Кроме того, они боялись наткнуться на более сильных врагов, и это подгоняло их еще больше. В полдень, когда небо сияло ярче всего, караван остановился. Все, включая пленников, поели. Люди устало валились на траву и, прикрыв шкурами лица, пытались заснуть. 6 воинов несли караул. Они проспали несколько часов на волокушах, но, заступив в дозор, выглядели так, будто и глаз не сомкнули. Пленников связали так, чтобы они могли есть и пить без посторонней помощи, а когда племя отошло ко сну, их связали еще и по лодыжкам. Анане дали юбку. Она лежала рядом с дядей и Макеем. «Эти дикари, наверное, никогда не видели людей с черной кожей. Я уже устал от их взглядов», – жаловался Макей. «Они щупали мои волосы и касались плеч, словно это принесет им счастье. Будь моя воля, я показал бы им, какое счастье они могут получить от меня». Уртона усмехнулся разбитым ртом. Удар древком копья лишил его 2 зубов. «Может быть, они и не видели черных», – зашепелявил он сквозь опухшие губы. «Но на этой планете есть чернокожие племена. У меня тут собраны образцы всех земных рас. Интересно, что они сделали бы с тобой, узнав правду?» — тихо прошептал Макей. — Ведь это ты уготовил им такую собачью жизнь. Уртона побледнел. Анана засмеялась и сказала. — Когда я начну говорить на их языке, они об этом узнают. — Неужели ты выдашь дикарям своего родного дядю? — возмутился Уртона и, взглянув на нее, тихо добавил. — Впрочем, ты и не на такое способна. Только помни, девочка, я единственный, кто может провести вас во дворец. — Если только мы когда-нибудь найдем его, — добавила Анана. «Скажи, а эти дикари, случайно, не людоеды?» Увидев, как вздрогнул Уртона, она удовлетворенно закрыла глаза и попыталась заснуть. Буквально через несколько минут ее разбудил удар по ребрам. Вскочив, Анана увидела перед собой седовласую женщину, жену вождя, которой питала к пленнице особую неприязнь. А, впрочем, такую ли уж и особую? Все женщины племени были готовы выцарапать Анане глаза, хотя, возможно, они обращались так со всеми пленными женщинами. Ни одна из туземок не согласилась обучать ее языку племени. И тогда Анана привлекла к этому молодого мускулистого парня, который не мог отвести от нее глаз. Окончательно очаровав его, Анана попросила юношу дать ей несколько уроков речи. Не прошло и нескольких минут, как она узнала, что его зовут Нарго. Он охотно взялся за ее обучение. Анана шла пешком, а юноша ехал рядом с ней на лосе и перечислял названия предметов и имена людей, на которых она указывала. К концу дня, когда караван остановился на очередной 2-часовой привал, Анана знала уже 50 слов и могла составлять простые вопросы. Ни Уртона, ни Макей лингвистикой не интересовались. Они шли бок о бок, тихо переговариваясь. В их умах вырисовывались планы побега. Наступили сумерки, и племя вновь двинулось в путь. Вождь попросил Анану продемонстрировать, как действует рог. Она протрубила мелодию, которая открывает подпространственные врата, если только те находились где-нибудь рядом. Забрав у нее инструмент, вождь быстро освоился с кнопками и после нескольких неудач подобрал мелодию на слух. Он трубил ее не меньше получаса, пока шаман не прервал эту забаву. Она не знала, о чем они говорили. Но, скорее всего, шаман напомнил предводителю, что звуки могут привлечь внимание врагов. Вождь пристыженно сунул рог в седельную сумку. К изумлению Ананы, женщина, носившая ее джинсы, до сих пор не нашла в штанине спрятанный нож. Впрочем, дикарка никогда не видела такой одежды и, наверное, думала, что штаны специально утяжелены на одну сторону. На рассвете караван остановился на отдых. Дозорные заняли посты, остальные заснули. Муссоиды жадно поглощали ветви деревьев. Вязанки ветвей везли на волокушах и спинах гужевых лосей. Но запасы фуража почти иссякли, а значит, скоро людям предстояло отправиться за свежим кормом. Для этого надо было найти рощу шагающих растений, убить около сотни деревьев и обрубить ветви. Незадолго до обеда вдали показался горный хребет. Черная щель отмечала проход, который вел на побережье. Однако Анана знала, как обманчиво здесь расстояние. Путь к хребту мог занять 2, а то и 3 дня. Но, видимо, племя знало, сколько еще оставалось идти. Они знали, что звери не дойдут до моря, если их голод не будет удовлетворен. 20 взрослых мужчин и 4 юношей уехали на равнину. Им повезло. Неподалеку от канала они встретили рощу, спешившую к воде. По подсчетам Ананы, там было не меньше 1000 деревьев. Всадники подождали, пока растения приблизятся к руслу на 1/4 мили, а затем, размахивая арканами, помчались вперед. Подъезжая к деревьям, они образовали индейскую колонну и с гиканьем закружили вокруг рощи, словно банда краснокожих, напавших на фургоны переселенцев. Хвойные растения, высотой не более 10 футов, напоминали по форме рождественскую елку. В нижней части толстых массивных стволов виднелись бугристые наросты, а чуть выше середины располагались кольца с гроздьями глаз. Каждое дерево имело длинные и тонкие зеленоватые щупальца, росшие из центральной части ствола. При приближении туземцев роща остановилась, и 4-ногие деревья, стоявшие по периметру, повернулись, обратив к противникам бугристые наросты. Немного раньше Анана заметила, что стадо диких муссоидов не стало приближаться к хвойным растениям. Видимо, лосям что-то в них не нравилось. И когда всадники закружили в 20 футах от рощи, она поняла причину этой антипатии. Из дуплистых стволов вырвались тучи смертоносных снарядов. Несмотря на расстояние, она услышала звук пневматических хлопков. Имея богатый опыт встреч с такими растениями, люди знали, на какой дистанции выпущенные дротики уже не представляли опасности. Они скакали вокруг рощи, постепенно приближаясь к деревьям с подветренной стороны. Скорее всего, туземцам было известно, сколько снарядов имело каждое дерево. Они обменивались короткими фразами, очевидно считая хлопки. Вождь стоял в стороне и тоже считал. Внезапно он прокричал какой-то приказ. Его слова передали по цепочке, и вскоре все воины имели необходимую информацию. Всадники направили муссоидов к роще, а тем временем растения, словно вымуштрованные солдаты, готовились заменить отстрелявшихся сородичей деревьями с полным боекомплектом. Однако роща промедлила с заменой зарядов. Всадники подъезжали к деревьям почти вплотную и ловко бросали арканы из лыка. Кое-кто промахивался, но большинству удавалось зацепиться за ветвь или щупальце. Лоси отбегали, веревки натягивались и петли сжимались. Пойманные растения падали. Подгоняемые седоками, муссоиды вытаскивали деревья за пределы досягаемости дротиков. Концы арканов крепились колышком позади седел. Вся оснастка, за исключением единственного случая, выдержала рывок. Оборвалась только одна веревка, и растение осталось лежать в 10 шагах от шеренги деревьев, и его было уже не достать. Лоси остановились, седоки попрыгали на землю и подошли к упавшим растениям. Стараясь держаться подальше от извивавшихся щупалец, они освободили арканы и снова залезли в седло. Процедура повторилась еще несколько раз. После этого роще позволили уйти к каналу. Туземцы достали из сумок кремниевые и сланцевые инструменты, а затем начали срезать зеленые щупальца. Животные, чувствуя себя теперь в полной безопасности, набросились на беспомощные растения. Они хватали щупальца зубами и отдирали от стволов. Тем временем хозяева, орудуя каменными ножами и топорами, обрубали ветви. Все племя, включая женщин и детей, столпилось вокруг добычи. Одни собирали срубленные ветви, а другие укладывали вязанки на волокуши и спины животных. Позже, когда Анана немного освоилась с произношением слов, она спросила юного нарга об отравленных дротиках. Он кивнул и с усмешкой ответил: «От гванав ты станешь такой же твердой, как дерево». Анана не знала, что означает слово «гванав». Возможно, нарга говорил о разновидности яда или называл этим термином снаряд. Но она поняла, что под дротик лучше не попадать. После того, как растения лишились ветвей, мужчины осторожно собрали дротики. Снаряд представлял собой тонкую 4-дюймовую иглу. На одном конце располагалось пушистое оперение. На острие поблескивал слой голубовато-зеленого вещества. Несколько дротиков привязали копьям вместо наконечников. Остальные снаряды сложили в сумку из сыромятной кожи. Заготовив фураж, караван отправился в путь. Анана оглянулась и увидела, что роща хвойных растений добралась до берега канала. Из нижней части каждого ствола высовывался толстый зеленовато-белый патрубок, через который дерево засасывало воду. Задние ряды охраняли пьющих сородичей. «Ты, наверное, здорово повеселился, придумывая их», — сказала она Уртоне. «Да, делать этих убийц было интереснее, чем смотреть на них со стороны», — ответил тот. «Говоря по правде, создание лавалитового мира развлекло меня больше, чем вся последующая жизнь на нем. Через 4 года мне стало скучно, и я решил завоевать другие вселенные. За все эти 10 000 лет я возвращался сюда лишь несколько раз. Впрочем, ты и сама знаешь, как полезно иногда вспоминать старое». «Когда ты возвращался сюда в последний раз?» «Кажется, 500 лет назад». «Значит, все эти тысячелетия ты жил в каком-то другом мире, и он, похоже, был прекраснее да поразнообразнее, чем твоя вселенная?» «Конечно», — с гордой улыбкой ответил Уртона. «Мне удалось захватить еще 3 мира, и я прикончил их создателей. Ты помнишь своих кузенов Брамиона и Антамона? А эту сучку и Финту? Теперь они мертвы, и я, Уртона, управляю их мирами». «Даже сейчас?» — с усмешкой спросила Анана. «А эта дырявая шкура — твой трон? Дядя, опомнись! Пока ты лишь пленник дикарей, и вместо почести тебя ожидает смерть и пытки!» «Замолчи!» — взревел Уртона. «Или я убью тебя! Как смеешь ты смеяться надо мной, дикарская подстилка! Я еще вернусь сюда и уничтожу этих жалких подонков! Я уничтожу их мир! Я не оставлю от него камня на камне!»